Подвиг, который их веселит, был совершен вчера вечером. Одна из шуток во время гулянки в честь минувших 17 лет Викторино, шумных проводов, закончившихся на рассвете. Викторино всегда вскипает, когда говорят о страхе. В колледже безуспешно пытались заставить его читать противную книжонку, в которой, как поясняла учительница, непобедимый Гектор предпочел пуститься в бегство, как пугливый олень, только чтобы не напороться на копье Ахилла. Когда говорят о страхе, как об упадке душевных сил, о приходящей и излечимой болезни. Когда инженер Архимиро Перальта Эредия, его отец, начинает мнить себя после обеда Бертраном Расселом, он развивает перед непросвещенными домочадцами идею о том, что страх — это первоисточник всех религий, творец самого Господа Бога, ни больше, ни меньше, движущая сила истории и всех ее колес, стимулятор научного прогресса, вдохновитель и суть абстрактной живописи. Викторино же ни во сне, ни наяву еще не падал в жуткую пропасть, именуемую страхом, и не собирается падать, пока жив. Его, правда, часто томило любопытство поглядеть на страх, как глядят в микроскоп, увидеть поближе этот самый страх, застывающий в синеватой бледности лица, стекленеющий в глазах или стягающий ознобом чью-то волю. Рамунчо подвез его на своем мотоцикле к уединенной темной улице, где тускло светил единственный подслеповатый фонарь. Какой-то старый лунатик ковылял прямо на них. «Это не пьяный», — подумал Рамунчо, — «наверное, засиделся за картишками. Слишком поздний час для возвращения домой отца семейства». Как раз когда силуэт прохожего приобрел более четкие очертания над бельмом фонарного глаза, темнота помешала бы им полностью насладиться спектаклем. Викторино вырвался из тени и направил ему в грудь пистолет, мощный, совсем новенький кольт, который долго исходил злобой от скуки, лежа в заперти в письменном столе отца. «Мои бандиты! Руки вверх!» Сквозь черный женский чулок с двумя прорезями для глаз, прикрывающий его лицо, Викторино глядел, как скисает от страха этот мозгляк. Начинает желейно трястись, хныкать неизвестно зачем, ни в одном закоулке своей души не находит силенок, чтобы поднять руки от ужаса, мочится в штаны. «Руки вверх, старый хрыч, или получишь пулю в лоб», — сказал Рамунчо, наблюдавший сцену из темноты. Дрожь старика отозвалась противным щекотанием в желудке Викторино. Его чуть было не вытошнило. Бешено захотелось плюнуть трусу в физиономию, пнуть взад, когда тот стал молить. «Пожалуйста, сеньоры, не убивайте. У меня 5 детей и 2 внучат. Не убивайте». «Нет, не стоит того страх, чтобы глядеть ему в глаза». Добыча свелась к паршивому кошельку, темному от потных рук и грязных карманов. В нем оказались 2 замусоленные бумажки по 20 боливаров и небольшая потрепанная фотография унылого семейства в воскресных костюмах. Викторино с удовольствием сунул деньги Рамунчо, швырнул кошелек в гущу кустарника, а фотографию оставил себе в качестве сувенира. Ну и рожу он состроил. Мазератти величественно катит среди двойного ряда деревьев Хаби. Смех Рамунчо обрывается пронзительным саксофонным визгом. «Глупый бык, влюбленный в луну», — поет радио.